Послесловие. Исполинский зал подземной библиотеки Храдальроума был наполнен легким шорохом переворачиваемых страниц. За столами сидели десятки читателей, что даже в этот поздний ночной час жаждали приобщиться к миру знаний. За стойкой из полированного малахита важно восседала седовласая гнома с крайне сложной замысловатой прической. Принимая или отдавая очередную книгу от читателя, она то и дело поджимала губы, давая понять, что не потерпит плохого обращения с книгами или же чересчур шумного посетителя. Улыбнулась важная гнома лишь однажды, когда к ней неслышно подошел среднего роста человек с короткими и слегка рыжеватыми волосами, облаченный в темно-синий тканевый балахон и серый длинный плащ с изображением петляющей прерывистой линии и красным крестом в ее конце. Будто бы на его плаще начертили карту с путем, ведущим к сокровищу. Он не местный. Самый настоящий чужеземец. Над его головой любой из игроков может увидеть зеленый ник «Лазарь Блау». На его переносице очки с квадратными зелеными стеклами в серебряной оправе, надежно скрывающие глаза. Тонкие длинные пальцы унизаны перстнями с зелеными и желтыми камнями. «Всегда рады видеть вас, мастер Лазарь! Всегда!» «Как и я, глубоко уважаемая Тувалла!» Церемонно склонил голову человек. Проходящий мимо библиотечный помощник едва не споткнулся. Он работал здесь уже 3 месяца, и только сегодня впервые увидел на суровом лице важной гномы улыбку. Немыслимо. И улыбается она какому-то чужеземцу в странных очках. Человеку. Ледяной взор седовласой гномы прошелся по помощнику, и тот, смешно подпрыгнув, побежал дальше, легко удерживая в руках высоченную стопку книг. «Нет ли чего-нибудь новенького?» — с надеждой спросил таинственный посетитель. «К моему глубочайшему сожалению, нет», — вздохнула гнома и перевела взор на свободный от книжных шкафов участок каменной стены, превращенный в удивительно искусную карту, где в центре доминировал великий город Храдальроум. Каждая деталь карты была удивительно точна и детальна. Ее делал настоящий мастер. Правда, она была далека от завершения, изобилуя белыми пятнами. «Ничего нового из карт или книг о новых неизведанных землях, сожалею. Однако...» «Однако?» «Недавно сюда приходил богатый чужеземец, без раздумий тратящий золотые монеты на дополнительный свет, уединенный рабочий кабинет и самую полную книгу о городе мертвых». «Аньгора», — прошептал рыжеволосый. Он не стал спрашивать причину, по которой мудрую гному заинтересовал чужак, взявший книгу о городе мертвых, хотя так поступали многие. У нее были причины заинтересоваться именно этим чужеземцем, и этого достаточно. «Аньгора — мифический город мертвых, путь к которому не запечатлен ни на одной из карт. Тот чужеземец заказал у нас копию книги, он вернется за ней завтра». «Имя?» «Росгард. Его имя Росгард. Я редко покидаю сии чертоги знаний, но даже сюда в последнее время все чаще доносится эхо имени Росгард. Так может, именно ему откроется путь, ведущий к городу мертвых? Ну а тебе удастся отправиться в это путешествие вместе с ним, дабы создать величайшую карту из существующих. Карту столь совершенную, что она, несомненно, займет достойное место в великом атласе Вальдиры. Что скажешь, мастер Лазарь?» «Я буду здесь завтра». «Отличное решение, друг мой. Просто отличное и мудрое решение. Возьми. Это склонит чашу весов в твою пользу, мастер-картограф». С этими словами седовласая гнома вложила в руку Лазаря тихо хрустнувший старый свиток пожелтевшего папируса и добавила. «Твоим талантам нужен размах, так почему бы не раскрыть свой дар на дороге, ведущей в ад?» Дум-дум-дага-дум-дум-дум-дага-дум. Рокочущие звуки барабанов разносились на десятки миль вокруг. Чадные столбы дыма от огромных костров превратили холмистую пустошь в призрачный лес из дымных уродливых деревьев, покачивающихся в такт с ударами барабанов, в которые колотили горные тролли, зажавшие в руках толстенные палицы. Между дымами и барабанами скользили содрогающиеся в рваном ритме безумного танца шаманы, облаченные в звериные шкуры, с размалеванными лицами, с клыкастыми черепами на головах. Их губы выкрикивали древние слова. Пальцы чертили замысловатые узоры. Ступни выводили в песке загадочные символы, а бубны в руках порождали мистическое эхо. Дум-дум-дага-дум-дум-дум-дага-дум. Высоко над облаками медленно кружились сотни противно визжащих гарпий, не сварящих старушечьих глаз с далекой земли. Они ждали желанного сигнала. И тогда они ринутся в созданный ими воздушный портал, чтобы вывалиться из него на головы ни в чем не подозревающих жертв и начнут терзать их своими кривыми когтями. Чертовка. Маленькая чертовка. Вот чью сладкую кровь они так жаждут вкусить. В самом центре дымного леса, на груди из хаотично переплетенных костей, восседала полускрытая чадом исполинская фигура, воздевшая к почерневшему небу все свои четыре руки. Она восседала неподвижно, но яростный свет ее глаз с лютым нетерпеливым бешенством буравил пространство. С ее губ сорвалось рычащее «Скоро! Скоро я увижу тебя, маленькая чертовка! Жди, просто жди! Гуорра уже идет за тобой! Идет, чтобы сокрушить!» «О, светлые боги! О, боги!» — выдавил побелевшими губами стражник городка Лазуроводья и ринулся вниз по загрохотавшей деревянной лестнице. Далеко разнесся дикий крик, предвещающий беду. «Паруса! Черные паруса на горизонте! Все к оружию! Все к оружию!» Спустя мгновение часто и тревожно зазвенел набат. Узкие улицы заполнились бегущим народом. Воздух задрожал от женских криков. «Черные паруса! Все к оружию! Все к оружию!» В одной лиге от городского порта Лазуроводья, стоящий на боевом мостике, опустил длинную подзорную трубу, круто развернулся и яростно уставился на замершую на палубе команду вооруженных до зубов головорезов. «На этот раз не подведите меня, 100 чертей вам в глотке! Убить всех! Сжечь город дотла! Набить трюмы окровавленным золотом! Не щадить ни стара, ни млада, ясно?» «Да! Ай-ай, адмирал Лиходей!» «Боцман, выдать всем по 3 чарки черного рома, сдобренного жгучим перцем!» «Да! Да!» Десятки кораблей под черными парусами один за другим подходили к разрушенному внешнему кольцу обороны Лазуроводья, проходя мимо закопченных остовов обрушившихся башен, мимо покачивающихся на воде обгорелых обломков, мимо перевернувшихся кораблей. Они держали курс точно на порт и с каждым мигом сокращали расстояние. На открытых водах их не мог остановить никто. Морская защита города полностью уничтожена, если не считать за нее отходящий от причала небольшой корабль под полосатым бело-красным парусом с бегущей по носу надписью «Смелый». На его палубе молчаливая стража в полных доспехах, над их головами наливаются светом защитные магические барьеры. Но один корабль против целой пиратской армады? Спустя еще минуту головной корабль флота адмирала Лиходея открыл огонь, послав к беззащитному городу десятки воющих камней, объятых магическим багровым пламенем. Следом за ним один за другим начали срабатывать катапульты и баллисты, отправляющие в полет смертоносные гостинцы. Атака началась. И первым предвестником грядущего ужаса стал обрушившийся на город дождь из горящей смолы. Деревянные дома полыхнули мгновенно. Каменные строения пока устояли, став защитой для несчастных горожан, чьи взоры с истовой надеждой были прикованы к бегущим по улицам воинам. Не к стражам, а к воинственным и бесстрашным чужеземцам, мчавшимся не прочь, а навстречу ужасной опасности. Они встали на защиту города. У города появились зыбкие шансы на выживание. «А я тебе говорю, инфа верна! Вернее, быть не может! Рапунцель — это вальдирская!» «Да ладно болтать! Какая еще к чертям Рапунцель? Цифровой самогон в голову ударил, сказок перечитал». «Не хочешь — не слушай, дело твое». «Да ладно тебе! Чего сразу в бутылку лезешь? В башне, говоришь, сидит она?» «Да, в высоченной каменной башне, что стоит посреди леса. Я сам ее не видел, но один мой друган услышал от своего другана, а тот корешится с одним крутым тихушником из клана Шипы Славы. Так тот в одной из своих вылазок посреди дремучего леса наткнулся на башню. Стоит в низине туманной, но сама высокая-превысокая, и на самом верху одно маленькое окно. И вот в нем-то она и мелькнула». «Кто?» «Девчушка с длинными черными волосами. И вроде бы даже улыбнулась, прикиньте». «Да вранье все это! Чего же он тогда не подошел, не поздоровался? Потому что умер. Он только шаг сделал к башне, только его туман коснулся, что в низине плавал. Как тихушника разом целой кучей болезней накрыло. И он скопытился за пару минут. Но божился, что перед тем, как улететь на возрождение, слышал он тихий детский смех, жуткий такой, как в фильмах ужасов. «Вранье», — веско заключил один из слушателей. «Точно вранье. Чего же он потом не вернулся за экипом? Или опять умер?» «Не нашел. Вернее, экип на месте оказался, а вот башня пропала. Исчезла, будто в тумане растворилась». «Ну точно вранье». «Да ну вас, вы спрашивали, я рассказал. Пиво осталось?» «Держи кружку. А еще какую-нибудь басню знаешь? Про ужас в башне?» «Не слышал. А если и слышал, больше все равно ничего рассказывать не стану». «Да ладно тебе, колись. Классно же рассказываешь». «Так ведь я министрель как-никак». «Ладно, если поставите бутылку дорогого вина, то расскажу одну историйку. Свежую, только сегодня ее услыхал». «А жирно не будет целую бутылку-то? Да еще дорогого». «Ну, как хотите». «Ладно, будет тебе вино, рассказывай». «Короче, вы обалдеете. Один мой друг, что знается с парой местных охотников, рассказал, что они наткнулись на целую кучу морских кораблей на снежной вершине горы из одного горного хребта, что к северу отсюда. Хребет длиннющий, тянется вдоль побережья. Прикиньте, на горе корабли». «Где? На вершине горы корабли? Чего плетешь?» «Корабли. Настоящие. Прямо на снегу стоят, носами вниз направлены. Обледенели напрочь. А на их палубах зомби ледяные, с горящими синими глазами. А за главного там капитан ледяной скелет. Страшный до жути. Вот». «Вранье». «Какое еще вранье? Я даже название горы знаю». «Ну-ка скажи». «А...» Тут рассказчик прервался и медленно прикрыл рот, глядя на вонзившуюся в стол стрелу с дрожащим древком, к которому была привязана покачивающаяся полоска материи с начертанным одним единственным словом. «Умолкни». Нарушил он, наконец, оторопелое молчание, повисшее над столом. «История эта, вранье полное, конечно. Какая там гора? Какие еще корабли? Знаете... Пойду я рябчиков ловить. Хватит на сегодня историй». Конец седьмой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing.